Присаживайтесь, пожалуйста. Всем шаббат шалом. И сегодня я хочу продолжить говорить о празднике Пурим, потому что на самом деле в Пуриме очень, действительно очень много тем, вот разных посланий. И мы за много лет проговорили те, другие, некоторые разобрали более подробно. И сегодня я хочу поговорить вот именно о том, что внутри Пурима, во-первых, есть пророческие вещи. То есть, несмотря на то, что это было много лет назад, 5 век до нашей эры, вот все эти события, 5 век до нашей эры, то есть 2500 лет назад все это было. На самом деле это все эпизодически и локально может иметь определенные какие-то повторения. И для нас важно понять и увидеть духовную расстановку сил, потому что если нечто похожее начнет происходить или уже происходит, чтобы мы понимали, кто на какую силу опирается, кто на каких позициях становится. Ведь когда Мордехай отказался поклоняться Аману, я думаю, многие евреи возненавидели Мордехая, потому что начались гонения, началось ущемление прав. Раньше у человека магазин работал, была клиентура. Теперь из-за того, что все узнали то, что делает Мордехай, теперь покупателей стало меньше. Хулиганы какие-то стекла побили, двери поломали, кому-то подожгли что-то. То есть начались недовольства. Вспомните, очень похожие вещи происходили, когда Моше пришел и говорит: «Отпусти народ мой». Ему говорят: «Оставь нас в покое, из-за тебя теперь нас стали еще сильнее угнетать». Всегда происходят похожие вещи. Пурим – это очередное напоминание нам всем о том, что все может повториться. Сегодня я хочу поговорить о судьбе, которая есть внутри любого жребия. Так написано в 3 главе, 7 стих. Можете открыть это место. И я напомню просто, что то, о чем мы говорим, как сам процесс Пурима, вот как праздника, он происходил в течение всего лишь 3 месяцев. Но подготовительные вещи были задолго до того. Кто помнит, сколько времени готовился Аман и выбирал правильный день для того, чтобы год? Совершенно справедливо. И вот об этом мы сейчас прочтем в 7 стихе 3 главы. Я прочту на иврите, и я открою сразу себе на русском языке это же место, эту же книгу. «Баходеш аришон гу ходеш нисан». Почему я взял на иврите? Потому что на иврите понятно время. И в русском прекрасный перевод. В первый месяц, который есть месяц нисан, 12-й год царя Артаксеркса. Все понятно вроде, да? Вот Ахашвирош. «Ходеш аришон, уходеш нисан, бешнат штэ мисре, лемелех Ахашвирош. Эпиль пур гу агураль». Лифне Аман, мием лием, миходеш лиходеш, шне асар, гуходеш, адар. Прочтем на русском. В первый месяц, который есть месяц Нисан, 12-й год царя Артаксеркса, бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день, из месяца в месяц, чтобы в один день погубить народ Мордехаев, и пал жребий на 12 месяц, то есть месяц Адар. В чем разница? Разница в том, что в русском языке написано «бросали пур», то есть жребий. В иврите написано «вейпилю пур гуагораль». И бросали жребий, который стал судьбой, или который есть судьба. Слово «гораль» действительно, действительно употребляется в значении жребий в книге Иисуса Навина. Когда землю делили между коленами, назывался этот удел или жребий «гораль». Каждый получал свой «гораль». Слово «гораль» означает «судьба», это второе значение слова в иврите. В чем разница? Разница в том, что Иисус Навин не перемешал в мешочке эти жребии, и какому колену какой кто вытянул, тому то и будет. Там написано в этой книге, что он давал удел земли, исходя из количества колена. Вот сколько людей в колене было, территория соответствовала. И каждый получил свою часть или свою долю. Теперь понятно, что когда евреи получили землю в Ханаане, им нужно было эту землю осваивать, так или нет? Получается, каждый, кто получил свой гораль, ему нужно было освоить этот гораль. Ему нужно было развить этот гораль. Ему нужно было раскрыть его. Получается, что когда мы получаем от Бога какую-то судьбу, это кредит определенный, который нам нужно использовать правильно. Нам нужно раскрыть этот кредит, вот этот гораль, который дает нам Бог. В Новом Завете есть хорошая притча, где каждый получил свой гораль. И один из них взял его и закопал в землю. И когда хозяин пришел, он говорит: «Вот твое, то, что ты дал мне». Я думаю, никто не будет спорить, что судьба от Господа. Да, я провожу именно такое толкование вот этой притчи. Мы понимаем, там идет речь о талантах, там идет речь о каких-то вещах, которые дал Бог каждому по его силе. Точно так же Бог дал каждому гораль в книге Иисуса Навина по силе, по количеству. Но нужно было это освоить. Кто-то, как северные, например, колена, начали туда приглашать идолов, жертвенники ставить неправильные, высоты поднимать неправильные. Это тоже своего рода использование того гораль или того надела, который дал Бог, но со знаком минус. Когда Аман бросал жребий, обратите внимание, насколько последовательно и грамотно Аман подошел с его точки зрения к этому делу. Значит, он задумал уничтожить Мордехая, потому что третья глава начинается с того, что Ахара дворы Маэле, Гидаля Мелеха Хашвирош, это Аман бен Амдата Агаги. У нас написано: «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа Вугиянина». Я говорил в прошлый раз, и давно мы говорили, он потомок Амалика, это амаликитянин, бен Агаги. Агаг – это царь амаликитянский, которого должен был уничтожить Саул, но не сделал этого. Вместо него это сделал пророк. В этом есть определенная символика. И написано, что он его сильно возвеличил, но Мордехай отказался ему поклоняться. И тогда сановники, которые были рядом с Мордехаем, решили проверить, а будет ли он до конца вот в этом, а будет ли он в этом двигаться до конца. И И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мордыхаю, «Зачем ты приступаешь к повелению царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мордыхай, ибо он сообщил им, что он иудеянин. Друзья, в нашей жизни тоже будут моменты, когда на нас донесут, чтобы посмотреть, а будем ли мы держаться до конца то, что говорили раньше, или то, что мы объявили другим. Будем ли мы твердыми до конца? Из года в год я думаю и пытаюсь себя представить на месте Мордыхая, и я не знаю, смог бы я так или нет. Не знаю. Очень хотелось бы. Но какую надо иметь веру, чтобы так двигаться? Один против всех. Даже против своих. Просто вдумайтесь в это. Любой человек начинает взвешивать и думать, а может быть я не прав? Мордыхай знал, что он был прав на 100%. Вопросы поклонения. Гордыня. Это то, что требовал Аман. Мордыхай прекрасно понимал, что он выступает катализатором неприятностей в своем народе. Но он также понимал и видел глубоко, вперед, пророчески, что это и есть, пускай узкий, но проход, как через Красное море, для еврейского народа, для того, чтобы сохраниться вот в этой независимости. На самом деле в Библии много примеров. И Даниил, пророк, тоже. Апокрифы очень серьезные вещи дополняют как бы к его жизни. И вот Аману показалось мало только с одним Мордыхаем разобраться. Я думаю, это был как раз тот момент, когда Аман подписал свой приговор. Если бы он ограничился только Мордыхаем, в нашем народе появился бы еще один мученик, умерший за правое дело, как Элиазар, о котором мы говорили в Маковейских, это вот на празднике Хануки, да? Как другие братья. Но Аману это показалось мало. Почему? Очень богатый, очень сильно наделенный властью. Он себя видел уже, и в еврейских текстах это видно, что когда он последним моментом, я хочу напомнить, когда он припал к кровати Эстер и просил, в Рите написано, что он посягал вот на мою жену, да, на меня, как на мое имущество, то есть он меня хотел тоже сбросить. Там четко это смысл просматривается. Я вам прочту это. Это 7 глава, 8 стих. «Вамелех шав мегина абейтан эт бейт амиште аяйн ваман нофель ала мита ашер эстер алея ויאמר המלך, ויאמר המלך, גם לכבוש את המלכה אימי בבית. Он говорит, ты хочешь захватить мою царицу вместе со мной в моем доме. Вот как это выглядит. По крайней мере, в глазах Ахашвероша. Когда Аман стал готовиться, он стал выбирать удачный день. Это то, чем занимаются гороскопщики, гороскопы, гадатели. И я сейчас объясню, в чем разница, в чем момент. Потому что возникает логичный вопрос. Вот эти 12 колен, которые у нас висят, да, в собрании, ведь каждому из них соответствует определенный небесный знак, то есть созвездие. Так, а где граница между этим и гороскопами? Я хочу объяснить это, потому что у многих нет понимания. Во многих синагогах мира есть 12 мазалот. Мы знаем, что это, да? Это созвездие. И каждый человек, рождаясь в определенном месяце, естественно, рождается под этим созвездием. Где граница разумного подхода? Объясню вам. В Писании написано, что звезды – это воинство небесное. Так или нет? Теперь, если это воинство, оно же должно кому-то служить, верно? Получается, каждый человек, который родился под определенным знаком или созвездием, соответствующим каждому из еврейских 12 месяцев года, имеет некую армию, имеет некую силу, которая может ему где-то в чем-то помогать. А может не помогать. Может ли человек как бы опираться на эту силу? Нет. Он должен опираться только на Бога. И вот в этом отличие от языческого подхода. Потому что языческий мир говорит, вот то, что говорят звезды, это и есть правда. Или приговор. Понимаете, да? То есть звезды говорят вот так, будет добро. Все, это значит будет добро. И человек живет по указанию звезд. Это идолопоклонство стопроцентное. Когда говорит, что будет плохо, для человека это приговор. Он даже перестает сопротивляться и бороться. В гороскопе так написано. И это плохо, это зло, это идолопоклонство. Когда же еврей, я даже скажу не еврей, когда настоящий верующий человек слышит приговор по звездам, он понимает, что над этим всем есть Творец. Мы поклоняемся не звездам и не воинству небесному, есть заповедь Божья. Мы поклоняемся Создателю, Творцу, который над этим всем. Поэтому, несмотря на то, что человек, рождаясь в этот мир, действительно, это же факт, рождается в каком-то месяце, а этому месяцу соответствует какое-то созвездие, это не значит, что оно определяет его судьбу и оно определяет его характер. Потому что мы можем изменить свой гораль, мы можем изменить свою судьбу. Нам дана такая власть от Бога. Когда мы поклоняемся Богу, мы понимаем, что Бог над этим всем находится. И в этом разница. Весь языческий мир, обращаясь к созвездиям, к гороскопам, пытается понять, что они ему скажут. А это материальные вещи, это бездушные. За ними стоят бесы, за ними стоят идолы, если вот такой подход. Но мы знаем, что все это сотворил Создатель. Для чего? Для того, чтобы нам говорить через эти вещи. Разве не написано в книге Откровения, что солнце будет покрыто, как власеницей, померкнет, луна не даст своего света? Говорится это или нет? Разве Бог не сказал сразу в книге Бытие, что все небесные светила, в том числе и звезды, для времен и знамений даны? То есть мы определяем течение времени, исходя из этих инструментов, но мы не зависим от них, мы не поклоняемся им. Вот в чем разница. Теперь, когда Аман изо дня в день и из месяца в месяц бросал жребий, он пытался найти самый удачный день для того, чтобы уничтожить народ, который не зависит от этого и не поклоняется этому. И он был уверен, что он нашел хороший день. Самый хороший день он нашел для евреев. Это я могу вам сказать. В ту ночь царь не спал. Это ж надо было в это так вот, чтобы совпало. То есть Аман, прибегая к колдунам и гороскопам и пытаясь управлять этими силами, на что надеялся? Когда ты бросаешь жребий, неважно, тянешь палочки, подбрасываешь монету или из шапки, пытаясь выбрать что-то. Разве это не слепой случай, скажите мне? Разве это не... Это же неуправляемые человеком вещи, правда? Мордехай обращался к Богу, а это управляемые инструменты, то есть молитва, посты. Посмотрите, насколько это просто. Мы можем сегодня молиться, скажите мне? Да. Мы можем сегодня поститься? Да. Разве не написано в Писании, что сердце царя в руке Бога? Написано. Если кто-то читал третью Маковейскую книгу, когда царь отдает приказ топтать слонами евреев и забывает, что он приказал, и так три раза подряд. Евреев выводят, слонов напоили вином вместе смешанным с благовониями, чтобы дурели слоны просто, бешенство приходили. А царь забыл, что он это приказал. Вечером напился, утром встал, не помнит. Начинает ругать этих слуг. И так несколько дней. А евреи в это время в проломе просто молятся. И там эти молитвы все записаны. Когда в последний раз уже вывели, эти слоны развернулись и побежали не на евреев, а их поставили так, чтобы им некуда деться. Понимаете? Они развернулись и побежали на тех, кто их вывел, и насмерть затоптали всех. Вот то же самое с Аманом произошло. Молитва и пост – это очень мощный инструмент. Нам не нужны гороскопы, нам не нужно смотреть, кто под каким созвездием даже родился, и что там говорят звезды. Какая нам разница? Для нас важно, что говорит Бог. Для нас важно, что мы можем обратиться к тому, кто все это создал. Понимаете, что получается? Если исходить из этого седьмого стиха, почему Аман искал удачный день? Там же много есть вариантов. Он, видимо, хотел понять, какой день для этого народа самый слабый, как бы для них, вот самый плохой. Этот человек верил, что раскаленная плазма в космосе, вот эти шары, ну, звезды, мы же не знаем, что это сегодня. Ну так вот, раскаленная вот эта плазма, все, вот она против евреев может иметь что-то. Такое, на что можно опереться. И оно как бы ему подсказывает, какой день лучше для этого. Вот что, как выглядят гороскопы. Мордехай вообще об этом не говорил, не думал. Он знал, что ему надо поклоняться Богу и не склонить свое сердце перед Аманом. Третья глава, седьмой стих говорит, что он начал это делать в первый месяц, это месяц Нисан. Адар – это 12-й месяц, последний месяц в нашем календаре. И выпало на 13-е число. Да? Поэтому 14-го мы все это празднуем. Интересно то, что 14-е число по еврейскому месяцу каждый раз – это полнолуние. 14 числа – это полные две недели, то есть это полная луна. Молодой месяц, когда он только начинается, ходыш, Ходеш от слова хидуш, лихадеш, это обновление идет. Да, рождается новая луна. Так вот, через две недели, на 14-й день, она становится полной. Там не просто так они все это. Может, даже и подгоняли они, я не знаю. Может, эти мудрецы вообще ничего не видели, а год прошел, ну, уже хоть как-то надо под что-то подстраиваться, понимаете? Иначе что, второй круг теперь? И вот в первый месяц, да, 3 глава, 12 стих, посмотрите. «И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман сатрапам начальствующим над каждой областью и так далее, и были посланы гонцы». 13 стих говорит, в 13-й день 12-го месяца, месяца Адара, убить и имение разграбить. То есть все, он назначил дату на следующий год. Я хочу, чтобы мы понимали, как развивалось это все. На этот момент царица Эстер 5 лет уже является женой Ахашвероша. 5 лет она во дворце. Об этом написано во 2 главе, в 16 стихе. «И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10 месяце, то есть в месяце Тавете, в 7 год его царствования». Второй год царствования по апокрифе снился сон. И все эти события были, начинались, когда царицу он решил новую себе взять. Помните, да, Астинь? Это был второй год царствования Ахашвероша. Второй всего. В 7-й год, через 5 лет только, она попадает к нему во дворец и становится его женой. То есть пока нашли всех этих девушек, пока их всех отобрали, пока сделали все этот конкурс, да, лучших. Потом 12 месяцев притирания еще были, прежде чем она к царю могла попасть. 5 лет только было подготовки. И мы знаем, что в 12-й год царствования Ахашвероша начались вот эти все события Пурима. Правильно? То есть Эстер уже 5 лет является женой царя. 3-й месяц. Забегая вперед, 8 глава, 9 стих. Когда царь разрешает иудеям защищаться. Мы же знаем всю эту книгу. То есть я хочу сейчас, чтобы мы все понимали, в какие временные периоды, да, или в каких временных рамках произошло это все. Весь этот случай. 9 стих. «И позваны были тогда царские писцы в 3-й месяц, то есть в месяц Сиван». Даже месяца названы, да? Нисан, Адар, Сиван. «В 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мордехай к иудеям и сатрапам, и областеначальникам, и приказал Мордехай, областей Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область с письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы они могли защититься». Получается, в месяце Нисане Аман рассылает письма по всей империи, чтобы люди приготовились, и ровно через год, в 12-й месяц, то есть дает год на подготовку, представляете, да? Это насколько надо все распланировать. Вот эти 10 вагонов серебра использовал для этого всего. Он же вложился в это предприятие, чтобы убить всех евреев. Разослал гонцов с письмами. Это похоже на средства массовой информации или нет, как вы думаете? 127 стран. Ну, в то время так распространяли информацию. Ее по-другому нельзя было распространить. Вы знаете, сегодня люди думают, что средства массовой информации не понесут ответственности перед Богом. Я очень хочу сделать важную вещь, сказать об этом. На прошлой проповеди я показал, и в 2018 году подробно рассказал, что в свитке Мегилат Эстер есть пророчество о Нюрнбергском процессе. Из 10 повешенных человек на Нюрнбергском процессе 'там был некий Юлиус Штрайхер. Он не убил руками ни одного человека. Это был агитатор Гитлера, это агитатор Геббельса. То есть он работал в средствах массовой информации. Журналы, газеты, пропагандист. Он убеждал людей, что все, что делают эти люди, это правильно и хорошо, и это благо для остальных». Если кто-то интересовался, Нюрнбергский процесс был очень-очень справедливым. Человека приговорили к повешению. Всего приговорили, там судили очень многих людей. Я интересовался этой темой подробно. Всего 12 человек приговорили к повешению, вот к смертной казни. А повесили 10. Потому что Бормана приговорили заочно, он сбежал. Геринг отравился в камере перед повешением. И 10 повесили. Один из них был Штрайхер, Юлиус. И когда его поставили под петлей перед виселицей, он прокричал, что это еврейский Пурим. Представляете, это исторические вещи. Сегодня люди думают, если они распространяют какую-то информацию, так это ничего такого страшного тут нету. Но Юлиуса Штрайхера повесили именно за это. Сколько лет прошло с 1946 года? 75? Вы понимаете, что происходит? Сегодня этих Штрайхеров намного больше. И пусть никто из них не думает, что ему удастся избежать Божьего суда. Суд Божий грядет, и он не за горами. Любая пропаганда, связанная с ограничениями прав человека, насилием над людьми в любом виде, за что судили? Там людей на Нюрнбергском процессе. За что судили врачей, которые проводили опыты над детьми, над людьми в концлагерях? За что их наказала мировая общественность? Тогда же была и создана Организация Объединенных Наций, чтобы наблюдать за тем, чтобы этого не повторилось. Я верю, что Пурим – это не прошлое. Я верю, что в Пуриме есть пророчество на будущее. И внимательный человек поймет это и увидит. Аман думал, что он выбрал самое удачное время. Бизнесмен, деньги вложил, все подготовил, людей зарядил. Все, власть у него, письма, закон на его стороне. Мордехай нарушает закон сегодня. Ну, в дни Пурима. Не хочет Аману поклоняться. Надо убить не только Мордехая, но и всех тех, кто вместе с ним, его народ. То есть таких, как он. Я хочу сказать, что в любом поколении все Аманы будут повешены на собственных столбах, которые они приготовили своими руками. И в будущем любой Аман, который поднимется на то, чтобы уничтожить Божий народ, погибнет именно от того, что он приготовил своими руками. Я в это верю. Я это знаю. Писание говорит: «Не бойтесь убивающих тело, и больше ничего не могущих сделать. Бойтесь того, кто может и тело, и душу погубить в гиене огненной. То есть бояться нужно только Бога, а не людей. Эти люди смертные. Все эти аманы, они смертные. Пока они живут, им кажется, что они управляют миром. Но это не так. Миром управляет Создатель. И Писание говорит, что рабов Его, а Израиль в дни Пурима, вот здесь, да, в этой книге, это именно тот народ, который является рабами Бога. Это тех, кого Он вывел из Египта. Это тех, кого Он сохранил в дни Холокоста. Многие умерли, но народ выжил, поднялся. Создалось государство Израиль из пепла. Как тяжело поднимали эту страну. Сколько людей отдали свою жизнь за то, чтобы эта страна существовала. За какую-то холм, за какую-то высотку. Ожесточенные сражения были здесь. А потом пришлось это все отстаивать еще. Никто не имеет права присваивать это себе и распоряжаться этим как карманными деньгами или как какой-то разменной монетой. Все это придет на суд Божий, друзья. Мне кажется, что пророчества Пурим сегодня имеют планетарный масштаб. Именно планетарный масштаб. Где-то это более заметно, а где-то менее заметно. Но удивительным образом Пурим раскрывает нам расстановку сил. На что рассчитывают Аман? На жребий, на звезды, на удачный день. Ему кажется, он его нашел. Он в этом уверен. То есть он поверил, да, в то, что правильно выбрали день. Мордехай день не выбирал, он просто продолжал верить в Бога. Понимаете разницу, да, между вот этими всеми гороскопами? Мы не пытаемся найти удачный день для себя. Мы каждый день проживаем как для Бога. Утром проснулся, поблагодарил, что проснулся. Вечером идешь спать, поблагодарил, что прожил день. Волосы сочтены наши. Ни один не упадет без разрешения Бога. Где наша вера, друзья? Священное Писание – это и есть наше средство массовой информации. Но оно не массовое. Это наше средство информации, без слова «массовое». Сегодня немногие читают Писание и опираются в жизни на эту книгу и на Слово Бога. Писание говорит, все прекратит существовать на земле, а Слово Божье будет пребывать всегда. Представляете, какая категория твердости дана нам в наши руки? Верующих в Израиле называют датим, вы знаете это, да? От слова «дат». Слово «дат» на самом деле не связано с верой. Слово «дат» – это закон. И в Священном Писании он встречается всего 5 раз в чистом виде, слово «дат». 2 буквы – «далет» и «тав». 1 раз во Второзаконии, 33 глава, и там написано «эш-дат», то есть «закон огня». Вот эта книга – это «закон огня». И 4 раза в книге Эстер употребляется слово «дат». То есть большее количество раз употребляется это слово в значении «закон». Поэтому датим на самом деле – это люди, которые руководствуются Торой как Божьим законом или законом Вселенной, законом жизни. И если мы будем уповать и продолжать держаться этой Торы и этих законов, это законы наших отцов. Не нужно бояться штрайхеров. Не нужно бояться аманов. Да, конечно, иногда нам страшно. Но я хочу ободрить нас всех. Аманы очень тщательно всегда все планируют. И они уверены в том, что они все учли. Но у меня вопрос, разве может человек перебороть Бога? Разве может человек оказаться прозорливее Творца? И он все учел, а Творец нет, где-то что-то пропустил. Все, что происходит от книги «Бытие», вот это сотворение, и по сегодняшний день, вот все, что происходит, это план Божий. Это все по воле Создателя. Вся история человеческого рода со всеми ее событиями, со всеми ее спиралями повторения каких-то вещей только в новом поколении. Все это Бог знал наперед. Знал тебя, знал меня, каждое наше сердце, каждую мою, твою тревогу, наши силы. Он знал, кому в каком поколении родиться, кому во что войти и кому где стоять, в каком проломе. В первом месяце разослал письма Аман, а в третьем месяце уже разослал письма Мордехай. И тот день, который наступил, он для евреев стал днем избавления. И написано в книге Эстер, в конце книги, что изменил Бог жребий наш на хороший. Поэтому множественное число не Пур, а Пурим или Пурим. Два жребия оказалось. Один для Израиля, а второй для Амана. И там не только ведь Аман был. Вы же читали, в Сузах 500 человек убили, не считая Амана и 10 сыновей. Далее там по областям 75 тысяч убили. Это те люди, которые открыто уже заявили о том, что будут уничтожать евреев и забирать их имущество. И что характерно, нигде, ни в одной области евреи не простерли руки свои на имущество своих врагов. Хотя в письмах это было разрешено. Артаксеркс разрешил это, и эти письма разослал Мордехай. Но евреи посчитали для себя это унизительным. Им достаточно было просто защитить свою свободу, свою жизнь, свое право жить в этой империи, платить налоги, пользоваться защитой армии и других силовых структур. Я говорю о Пуриме, я говорю вот о той книге, которую мы сейчас читаем, но я верю, что эта книга говорит с каждым поколением. С каждым поколением. Беззакония умножаются на планете Земля. У людей отнимают право молиться, быть верующими, читать книгу или другие книги. Их заставляют думать не так, как они привыкли. Послушайте, все это мы проходили в Советском Союзе. Недавно совсем. Я сегодня просыпаюсь утром, иногда думаю, это какое-то дежавю. Только, помноженное на 10 уже. Хочется закончить на позитивной ноте, или как там говорят, как мы, музыканты, это говорим, на мажорном аккорде, да? Да, а то у нас мы мажор в миноре поем всю дорогу в последнее время что-то. Хорошо. «И постановили иудеи, приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним». То есть все народы. Это обязательно. Евреи не могут быть спасены одни. только вместе с народами мира и присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Мордехай, иудеянин же, был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев, и любим у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Амен. Друзья, я хочу пожелать, чтобы мы все имели сердце Мордехая, чтобы мы говорили во благо своего племени, чтобы мы искали добра своему народу. А если кто-то хочет выбрать плохую дорогу, Бог разрешает это сделать человеку. Мы это видим из Писаний. Пусть Бог благословит нас всех и даст нам силы пройти свой путь на этой земле. И наш жребий пусть будет в руке Бога, а не в чьей-то другой. Амен. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, за Мегилат Эстер, за то, что Ты ободряешь нас со страниц этой книги. Господи, благослови, чтобы мы имели сердце Мордехая. Благослови, дай нам крепости и сил пройти свой жизненный путь до конца в принятом нами решении, чтобы никто не мог его изменить, чтобы никто не мог на это повлиять. Благослови, дай нам защиту крови Иешуа Мессии. Дай нам защиту с неба. Дай нам защиту, Господь, от престола Твоей благодати. Наполни наши сердца духом жизни, любви, силы, силы веры. Благослови и обнови нашу веру, Господь, чтобы мы жили, опираясь на Слово Твое, чтобы мы Слову доверяли больше, чем любой другой информации. Я благословляю Тебя, Бог богов и Царь царей, и молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.